Наш проводник оставил нам фонарь. Холмс медленно обвел им все вокруг и пристально взглянул на дом и на огромные мусорные кучи на дворе. Мисс Морстон и я стояли рядом. Рука ее лежала в моей. Удивительно сложная штука — любовь. Мы двое до сегодняшнего дня никогда не видели друг друга, никогда не обменялись ни словом, ни даже нежным взглядом. А между тем, в час опасности, руки наши инстинктивно искали одна другую. Впоследствии я часто удивлялся этому, но в то время мне казалось вполне естественным подойти к ней ближе, и она, как часто рассказывала мне потом, со своей стороны инстинктивно обратилась ко мне за успокоением и покровительством. Так мы стояли, рука в руку, словно двое детей, и на душе у нас было спокойно, несмотря на все мрачное, что окружало нас. «Что за странное место?» — сказала она, оглядываясь вокруг. «Оно имеет вид, как будто здесь собрались все кроты в Англии. Я видел нечто подобное на склоне одной горы вблизи Балларота, где делались какие-то изыскания». «И с той же целью», — сказал Холмс, — «это следы искателей клада. Вспомните, что они искали его в продолжении 6 лет. Неудивительно, что двор походит на песчаную яму». В эту минуту дверь дома поспешно распахнулась, и из нее выбежал Тадеуш Шольта с протянутыми руками и с ужасом в глазах. «С Бартоломеем что-то случилось!» — крикнул он. «Я боюсь! Мои нервы не выдержат!» Он действительно почти плакал от страха, а его подергивающееся слабое лицо, выглядывавшее из большого мехового воротника, носило беспомощное, умоляющее выражение испуганного ребенка. «Пойдемте в дом», — сказал Холмс своим резким решительным тоном. «Да, пожалуйста», — умолял Тадеуш Шольта. «Я не чувствую себя в силах распорядиться».